Глава 12. Рать утопленников. Альжена проснулась от стука в дверь. Первая ее мысль была «чудовище». Но тут же Альжена вспомнила, что встречалась с чудовищем множество раз, и никогда оно не предупреждало о своем приходе вежливым стуком. Потом ее осенило. Лалли заявится сейчас и скажет: «Так и так, Альжена, я убил Йовара, и поскольку вас все равно во всех дворах недолюбливают, а я отвык путешествовать без женщины, которой могу дурить голову, поезжайте-ка со мной в Халазар». Она села на кровати, настороженно прислушалась. Стук повторился. Альжана оправила нижнюю рубаху, накинула на плечи платок и, не дыша, подкралась к двери. Снова прислушалась. Неужели и вправду Лалли? «Альжана!» — позвали ее. Голос был женский, значит, не Лалли. Но из осторожности Альжана подождала еще. Глянула на ключ, который после одного из нападений чудовища теперь всегда оставляла в замке, а не под подушкой. Спросила отрывисто: «Кто там?» Тот же голос ответил вопросом на вопрос. «Ты одна?» И Альжане показалось, что это похоже на Чарну. Пораженная, она открыла дверь. И вправду, в проеме, взлохмаченная, с порезом через скулу, стояла Чарна. «Да?» — едва успела ответить Альжана. «Я одна!» И тут же, сдвигая Чарну, в поле ее зрения влез Юрген, живой, взволнованный и тоже лохматый. Он распахнул дверь сильнее, схватил Альжану за локти и зашептал. «Как ты? Он здесь?» Ничего не понимая, Альжана отступила в комнату. Увидела, что на шее Юргена болталась ее же сердоликовая подвеска, давнишний подарок боя. «Значит, так он снова ее нашел. Но почему он здесь, а не в дереве?» Юрген осмотрел комнату быстрым охотничьим взглядом, зажег колдовские огни, закрыл дверь за собой и Чарной. «Он!» — снова выделил голосом и поморщился, точно звуки причиняли ему боль. «Опасный человек, Альжана! Ты даже не представляешь, насколько!» «Юрген не называет его имя», — объяснила Чарна угрюмо, — «потому что заколдован, но по общим словам я поняла, что он про твоего Лалли». Юрген замотал головой. «Он!» — выдохнул. — «Запер меня внутри дерева! Это он во всем виноват!» «Я знаю», — хотела бы ответить Альжана, но губы начала печь, хотя она даже не открыла рот. Наверняка нарушить клятву при Юргене совсем не то же самое, что случайно сболтнуть лишнее при Лалле, а Альжане очень не хотелось остаться без зубов или с изрезанным языком. «Так это Альжана позвала нас на помощь», — напомнила Чарна, оглядела ее из-под лобья. «Получается, и ты кое-что знаешь». Вместо ответа Альжана затравленно, умоляюще посмотрела на них обоих. «Как там сказал Лалли? И никак не дадите знать, что я связал вас этой клятвой». «Сядьте», — предложила она им. «Нет-нет», — Юрген затряс головой. «Сначала надо объясниться». Вид у него был неважный. Юрген осунулся, помрачнел, и под его глазами пролегли темные круги. «Ты знаешь, что со мной случилось?» — упорствовал он. «Ты была там? Ты видела?» Альжана опустилась на кровать и посмотрела на Юргена самым пустым взглядом из всех возможных. «Ну же, догадайся сам, ну!» «А послание?» — спросила Чарна. «Это ведь правда ты его отправила?» Альжана тяжело вздохнула. Юрген, непонимающе, по-собачьи, наклонил голову в бок. «О!» — протянул он. «Ты тоже? Он тоже тебя заколдовал?» Видимо, ее поведение достаточно подходило под намек. Тут же стало тяжело дышать. Губы свело, однако горечь не появилась. Обошлось малой кровью. «Теперь вы расскажите», — попросила Альжана. «Что произошло?» И они рассказали про ее ворона, заколдованный вяз на берегу реки и ученицка Жемеры. А потом про прием в птичьем тереме, навет на охранка, побег и кражу волшебного коня. Альжана шарахнулась от них в священном ужасе. «Вы сделали что?» — она не поверила своим ушам. «Вы совсем сдурели?» «Ну?» — Чарна хмуро ковырнула пол носком ботинка. «Думаю, конь уже у Кажемира. Как только спешились, все, унесся». «Кажемира должна была вам помочь. Она должна была все уладить». От отчаяния Альжана запустила пальцы в волосы. «Я поэтому это все...» — махнула рукой. «Какая, мол, теперь разница? Да и все равно объяснить не сможет». «Чарна хотела как лучше», — вступился Юрген. «Сейчас я, правда, здоровее, чем в птичьем тереме». «Так может», — огрызнулась Альжана, — «потому что время лечит. А коня? Как вам пришло в голову украсть коня?» «Мне нужно было увезти Юргена», — отозвалась Чарна упрямо. «Иначе бы мы не добрались до тебя еще до рассвета», — поддакнул Юрген. «Я хотел найти тебя, чтобы предупредить». «Предупредить?» — переспросила Альжана желчно. Она поплотнее запахнула концы платка на груди. «Посмотри на меня, Юрген, и вспомни хорошенько, как я себя вела, когда ты приехал. Думаешь, это необходимо?» А вот это намек куда жирнее. Рот снова скрутило, на языке стало горько. Подцепив со стола пустую чашу, Альжана выплюнула кроваво-черный сгусток и позлорадствовала. А Лале не казалось, что само проявление клятвы уже неплохая подсказка о ее существовании. «Что с тобой?» — Черно все еще звучало неласково, но теперь и обеспокоенно. «Мы можем тебе помочь?» «Вряд ли», — предположил Юрген печальным эхом. Альжана спрятала лицо в ладонях. «Все пропало», — подумала она. «А ведь она действительно понадеялась, что Кажемир узнает о Лале и сможет его остановить. Но, по крайней мере, Юрген цел, и это уже хорошо». «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Ну, после всего что?» — из осторожности не закончила. «Будто башка пухом набита», — признался Юрген. «Вроде лучше, но все равно, видишь, как полагается говорить, не могу». Юрген присел перед ней на корточке. «Он здесь, Альжана, на постоялом дворе?» Разве это не стоило спросить в самом начале? Сердце внезапно стало тяжелым, камнем покатилось в живот. «Нет», — ответила она осторожно, — «не здесь». «А где?» — глаза Юргена блеснули. И что ей делать? Признаться, что Лали ушел в Тержвица? Клятва не запретит, и Юрген без труда поймет, почему Лали туда направился. И как настоящая горячая голова помчится следом. Поверит ли, если Альжана просто отмахнется, дескать, не знаю? «Юрген!» — она прикусила язык. «Юрген, послушай! Ты чудом выжил! Не искушай судьбу!» Юрген стиснул челюсти. «Он пошел в Тержвице!» — произнес уверенно и тихо, будто даже не спрашивал. «Не спорь! Зачем ему еще оставлять тебя так близко к озеру?» «О, тайные люди! Когда не надо, вон какой смышленый!» «Чарно, скажи ему!» — Альжана всплеснула руками. «Юрген, тебе одного раза не хватило?» И снова намек, непродолжительная боль. «Ты не сможешь его остановить, но можешь быть ранен, убит, лишен разума!» Пришлось выплюнуть в чашу второй кровяной комок. Юрген решительно поднялся. «Уж лучше, чем позволить этому ублюдку убить Йовара и уйти безнаказанным!» «Слушай», — Чарна откашлялась, — «а почему ты думаешь, что Башильер Лали, который внезапно оказался колдуном, захочет убить Йовара?» «Ох», — подумала Альжана, — «значит, Юрген даже Чарне не смог объяснить, что Лали — это Чеслав!» Юрген скривился. «Просто поверь», — повернулся к Альжане, задумчиво посмотрел на ее руки и вдохнул, точно пытался учуять запах чар. «А что это? Что это на тебе? Это от него?» «От кого еще?» — Альжана потерла ладони ладонь, как большая муха. «Я не могу покидать этот постоялый двор 3 дня», — сказала она. «Счет начинается с прошлого заката». Юрген наклонился к ней, повел пальцами, и лилово-серые кольца вокруг ее запястья проявились снова. «Но», — заметил он, — «это несложное колдовство». Альжана ожидала, что он еще повозится, но Юрген продел палец под кольцо чар, рванул на себя, и то порванное стало растворяться. «Что за...» — Альжана ахнула. «Ну вот», — Юрген поступил так же и со второй рукой. «Теперь ты можешь уйти отсюда». «А почему ты думаешь, что я хочу уйти?» — Альжана насупилась. «В Тержвице чудовище», — добавила мысленно Илали. «Мне явно безопаснее здесь». «Всем безопаснее здесь!» «Ну, дело твое!» — Юрген выпрямился. Посмотрел на прикрытые ставни и черную полосу между ними. «Меня ты знаешь!» «Еще бы! Конечно, знает!» «Юрген!» — проскрежетала она сквозь зубы. «Ты невыносим! Смерти ищешь? Ну, выпрыгни отсюда вниз головой, итог будет такой же!» «Юрген!» — Чарна неуверенно сплела пальцы. «Я не понимаю, с кем вы все столкнулись, но, может...» «Не может!» — отрезал Юрген жестко. Покрутился на месте, нащупал ножны на поясе, от переизбытка чувств перепутал и начал доставать какой-то гнутый кинжал, потом все-таки отыскал свой привычный нож и вытащил его. «Оставайтесь здесь, я пойду, и так столько времени потратил!» Альжана переглянулась с Чарной. Подумала, это ужасно. «Вот так видишь, как человек растет, промываешь ему ссадины на подбородке и разбитые коленки, просишь его сделать за себя сложный чародейский урок, сбегаешь с ним на праздник в деревню, а потом смотришь, как он собирается бестолково принять новый удар, хотя еще не оправился от предыдущего». Юрген уже поднял руку, чтобы перекинуться, и Альжана подскочила, сжала ее чуть ли не в последнее мгновение. Вышло неуклюже, острие ножа царапнуло и внутреннюю поверхность предплечья. «О, тайные люди, ты чего?» Глаза Юргена расширились в ужасе. Он перехватил Альжану за плечи, снова усадил на кровать, точно это была страшная рана, и попытался сказать что-то между «Есть чистая тряпица» и «Альжан, Альжан, я все равно должен идти». Альжана посмотрела на длинную рдяную полосу у себя на коже, накрыла ее второй рукой и сжала, чтобы не думать о боли. «Пустяки», — сказала она хрипло. «Послушай, если ты все равно уйдешь, то...» Она прикрыла глаза. «Эта клятва ей позволит сказать, верно? Или все равно что-то произойдет?» «То», — продолжила чеканя каждое слово, — «знай, у него на шее ладанка. В ладанке игла, и если ты ее сломаешь, он умрет». Юрген пораженно отстранился. «Не вздумай больше ничего спрашивать», — Альжана покачала головой. «Это все, что я могу». И как в наказание, нельзя говорить о клятве. Нельзя, нельзя. Смолисто-кровяная жижа подкатила к горлу. Вдобавок защипала в глазах и носу. Альжана не сомневалась. Это не за иглу, ведь Лали не требовал молчать об этом. Но она и вправду позволила себе слишком много намеков. Однако Юрген мог подумать иначе. Он потянулся к ней, и Альжана, плохо видя, отмахнулась. «Пустяки, брось». Тогда Юрген, уже дрожащий от нетерпения, поблагодарил ее и сказал ей еще что-то теплое, извиняющееся, чего она не разобрала, попросил Чарну позаботиться о ней и перекинулся в собаку. Дверь скрипнула и закрылась. «Ушел, значит». Чарна тоже села на корточки перед Альжаной. «Эй!» — она попыталась заглянуть ей в лицо, но глаза Альжаны заволокло чернотой, как если бы внезапно ее слезы превратились в чародейскую смолу. Так что и Чарну Альжана видела плохо. Постаралась вытереть нос и, по ощущениям, только размазала колдовскую жижу по лицу. «Ты как?» «В порядке! Не надо со мной возиться!» Альжана принялась промакивать лицо рукавом. «Ты же не отпустишь его одного? Пойдешь следом?» Чарна неуверенно огляделась. «Это правда опасно!» — выдохнула Альжана и начала утираться вторым рукавом. «Чарна, ты не продолжение Юргена! Ты не должна всюду носиться за ним! Он принял решение и...» Зрение прояснилось. Альжана набрала полную грудь воздуха. Чарна молчала, ее лицо было печально и красноречиво. «Это не про Юргена», — сказала она наконец. «Это про меня», — она поежилась. «Я не могу отсиживаться тут, когда...» — запнулась. «Но ты другое дело. Если втержится чудовище, тебе там опаснее, чем нам вместе взятым, да и отношение Йовара к тебе. В общем, ты не должна к нему рваться». Она поднялась и неловко потрепала Альжану по плечу. Затем обратилась в кошку и выскочила вон. «Надо же», — удивилась Альжана, — «какая понимающая речь!» И спросила себя, «Если Чарна права, почему на душе так тошно? Если все вокруг — безрассудные геройствующие смельчаки, а сама Альжана остается боязлива и благоразумна, делает ли ее это предательницей и трусихой?» Она поднялась, не осознавая, накинула поверх рубахи безрукавку, повязала юбку и пояс. Может, понадеялась, она все уже закончилась, а если нет... Альжана сгорбилась, ну, по крайней мере, чудовище будет занято ею и не тронет ни Юргена, ни Чарну, и, по крайней мере, Альжана сделает хоть что-то, потому что иначе... Иначе как она сама себя будет выносить? Жить всю жизнь, зная, что только и может что сидеть в безопасности и выдавать тайны Лалли? Мельком напомнила себе, к слову о Лалли, не стоит слишком уж ему доверять. Правда ли, что его чудовище не наведается на этот постоялый двор, когда все закончится? Отперла ставни, скрутила платок в жгут, пожурила себя. Глупая, глупая деревенская девка, не стоило идти в Чернолесье за ясиком. А раз пошла тогда, то сейчас и подавно малодушничать поздно. Она потушила колдовские огни, вспорхнула малиновкой и полетела в ночь. Озеро бурлило. Волны накатывали на пристань, и когда Юрген поднимал со дна зачарованную лодку, сегодня шло особенно тяжело, одна волна накрыла его, как огромная рука, и попыталась утянуть за собой. Но тогда из черноты уже показался острый лодочный нос. Юрген ухватился за него, запрыгнул в лодку и только затем обнаружил, что там уже было занято. В лодке лежали утопленники. Они поднялись, стоило Юргену потревожить их покой, и разинули рты с обвислыми, обглоданными рыбами губами. Юрген так опешил, что первого мертвеца просто сбросил веслом. Хрупкие кости хрустнули, голова скосилась на бок и лишь потом начал колдовать. Обругал себя. Кусок недоумка. Когда он несся сюда, то услышал колдовским пёсьим ухом, что Чарна бежит за ним, но решил ее не ждать. Хоть бы Чарна заметила этих мертвецов раньше, или, как самая строптивая кошка, предпочла бы не лезть в воду. Второй мертвец с вросшей в висок ракушкой рухнул, когда Юрген прожег его лучом лунного света. Юрген заклял волну и смыл ею самого вздувшегося из утопленников, того, что сидел на корме. Потом направился к середине озера и понял, что мертвецы в его лодке совсем не единственные. Под лодочным днищем скреблось. А борты цеплялись и терлись синюшно-серые дряблые руки. Узкий месяц в небе кривился, как недобрая ухмылка, и, размножив его свет, Юрген разглядел. В черных штормящих водах плавали сотни умертвий. Некоторые сидели на крыльцах домишек, копошились внутри и высовывались из окон. Юрген утер рукавом мокрое лицо. «Вот так, значит, Числав». Ветер засвистел вокруг него, обернулся петлей, утянул еще одного из умертвий, качающихся в лодке, сбил новых, подтягивающихся на бортах. Однако самый устойчивый и пронырливый утопленник подскочил к Юргену и обхватил его со спины. И Юрген уже не сумел скинуть его потоком воздуха. Зато сумел выхватить нож, свой обычный, для перекидывания, и, извернувшись, ударил утопленника в бок. Лезвие вошло с чавкающим водянистым звуком. Юрген понимал, что мертвецы не испытывают боли, но понадеялся, что утопленник хотя бы отвлечется на нож, а тот даже хватку не ослабил. Тогда Юрген рухнул вместе с ним на дно лодки. Поборовшись, оказался сверху, вонзил нож ему в глазницу, хоть это-то должно сбить его с толку, и оттолкнулся завороженным воздухом. Так Юрген почти поднялся, но другие руки стиснули ему лицо, сжали уши, попытались залезть в рот. Лодка накренилась, зачерпнула воды. Юрген попытался вырваться и налетел на склизкий кулак утопленника. Во рту стало солоно от крови, и это разозлило Юргена настолько, что он чуть не зарычал. «Ты не сможешь остановить меня», — думал он. «Не сможешь, не сможешь! Я все равно доберусь до собора, и твои умертвия меня не удержат!» Ухо Юргена обдало паром. В воздухе зашипело и тошнотворно, мерзко, запахло сладковатой горящей плотью. Лунный свет, который он заклял, вырос в серебряный огонь и поглотил утопленников в его лодке. Саму лодку не тронул, но окружил ее пламенеющим вихрем. Белые искры взлетали в небо. Огонь жалил выныривающих мертвецов, плясал над водой и сверкал на гребнях волн, как необыкновенная жемчужная пена. Юрген направил лодку к собору, и лунный вихрь следовал за ней, прорезая тьму со всех сторон. Теперь утопленники не могли подобраться к Юргену ближе, чем на несколько локтей, и беспомощно бултыхались рядом. Юрген убрал нож, поднял весло и сел у носа. Сосредоточился, чтобы не упустить лунное сияние, и чтобы лодка шла ровно, не качаясь. Для этого ему совсем не нужно было весло. Кто вообще оставлял их в чародейских лодках? Однако Юрген стискивал его, и руки его дрожали. Он вытер с лица кровь и воду. Не моргая, принялся смотреть, как приближалась к нему острошпильная громада тержвица. Наконец, приблизилась. Юрген выскочил на крыльцо. Утопленники поползли за ним, постарались ухватить за ноги, но Юрген скрутил пламя и огрел им, как кнутом. С грохотом распахнул двери, даже не заперто, и оставил в проеме пленку жаркого сияния, чтобы мертвецы не залезли. Сам влетел внутрь. Его тут же оглушило. Ни звуком нет, но запахом, страшной железной вонью. Сначала Юрген почувствовал кровь и только потом увидел, там, где раньше были наколдованные полотна и где раньше висел йовар, покачивающиеся цепи, Юрген даже не сразу понял, что это, ведь человеческое тело не могло выглядеть так, будто туша в мясницкой лавке. И осознание накатывало медленно, куда медленнее, чем Юрген мог себе позволить. Он даже не сразу сообразил, то, что он принял за тень, не тень вовсе, и у цепей, вылизывая когтистую лапу, лежала сущность из Таигоста. «Какого беса ты тут делаешь?» Поля зрения суживались, поэтому Юрген с трудом отыскал Лалли. И если Лалли выглядел таким удивленным, что же сейчас было с его Юргена лицом? Дышать стало трудно. Грудь заколола. Лалли тихо выругался. «Тебе не надо было этого видеть», — сказал он. «Это только мое дело. Мое и его!» «Кого его?» «Бесформенной кровавой плоти?» Юрген снова метнул взгляд к цепям, но вокруг них уже начала собираться плотная дымка. И Юрген даже успел подумать, что слепнет, пока не убедился, что это наворожил Лалли. Однако багровые подтеки на плитках он все-таки различил. «Юрген!» — окликнул его Лалли. «Уходи!» Никогда еще Юрген не испытывал такого оцепенения. Он снова повернулся к Лале. Неужели этот человек, тот тихий, неуклюжий бошельер, который таскался за Альжаной, и тот смешливый юный колдун, успокаивающий его после первого обращения? Теперь на Лале так странно смотрелась одежда монаха. Немудрено. С такими-то волчьими глазами. «Мне его не одолеть», — осознал Юрген с пугающей ясностью. «Вон тут, в нескольких шагах, его чудовище, если оно так расправилось с Йоваром, что ему стоит?» «Пожалуйста», — Лали медленно покачал головой. «Я не хочу тебя убивать и никогда не хотел. Ты должен был проспать все это время. Кто тебя расколдовал?» Башильерского знака на его груди не было. Зато Юрген зацепился взглядом за потертую ладанку. Это не займет много времени. Он метнулся к Лале, перебросился через нож, прыгнул, надеясь, что Лале просто не успеет ответить. Почти представил, как собьет его тяжелым собачьим телом, но нет. Юрген отшвырнуло в сторону. Шарахнуло об пол, и от удара он превратился обратно. Двери скрипнули. Юрген перекатился на бок и увидел, как в зал, прорвавшись сквозь помеху из лунного сияния, валились утопленники. Он поднялся, в голове звенело. «Мерзкий, трусливый ублюдок!» Себя Юрген услышал словно со стороны. «Дождался, пока он будет беззащитен! В цепях!» Покачиваясь, утопленники приближались к нему. «Но, — заметил Лали, — я не дождался, я этому поспособствовал. Если долго убивать людей, может оказаться, что кто-то захочет убить тебя!» «Погодите-ка!» — Юрген ощерился. «Получается, это и твоя история?» Он ковыльнул в сторону, к стене, чтобы за спиной не оказались ни сущности, ни мертвецы, ни Лалли. «Ну каково это? Натравливать чудище на народ и заискивать перед Альжаной!» Он не знал, что мог сказать, чтобы вывести его из себя, пока Лалли только вздохнул. «Чего ты хочешь, Юрген?» — спросил устало. «Я не мог поступить иначе. Я считаю, что Йовар заслужил смерть. Наверняка я тоже, но сомневаюсь, что меня убьешь ты». «А что так?» — отозвался Юрген запальчиво. Конечно, он сам себе не верил, но ненависть клокотала внутри, поэтому Юрген решил, что лунного огня ему мало, и учуял в воздухе остатки солнечного блеска, церковных свечей и лампад, которые жгли тут во время суда, заклял их все вместе. Полыхнуло алым. Жгучий язык мазнул по утопленникам и растекся по полу потрескивающей мерцающей краснотой. Юрген заворожил колдовской огонь так, чтобы тот и не начал пожирать доски, но подумал, а что если устроить здесь настоящий пожар? Утопленники заверещали, отползли к углам. Огонь расширился, покатился к Лале жадной волной. «Ну, довольно!» — процедил Лали. Прорезал волну тенью, и шквал пламени обрушился по обе стороны от него. «Что ты тут устроил?» «То, с чем ты не справишься. Все-таки он, Юрген, достаточно силен». А Лали уже поднял со дна целую рать и расправился с Йоваром. Он наверняка устал. Огонь выл и вихрился. Искры летели во все стороны, и местами они были так горячи, что все равно обжигали фрески. Даже когда в зал вползли новые мертвецы, они не смогли отойти от порога. Если бы Юрген позволил этому пламени перекинуться на доски, тержвица бы превратилась в огромный факел. Но чудовище огня не боялось. Оно выскочило из-за подрагивающей медно-золотой волны и почти цапнуло руку Юргена. Тот скользнул вниз, перекатился по полу. Лали отбивался от несущихся к нему огней и выглядел так, будто стоял в сердце пожара. Юрген стремительно перебросился через нож, подлетел к нему и сам ошпарился о беснующееся пламя, а потом впился зубами в его хромую ногу. Он не услышал ни ругани, ни вскрика, но Лали дернулся, и Юргена прошило жгучей болью от головы до шеи. Должно быть, его накрыл собственный же огонь. И стоило Юргену слегка приоткрыть пасть, как Лали вырвался, подался в сторону, и его человеческая нога уменьшилась, искривилась и обросла шерстью. Юрген даже успел удивиться, через что он перебросился. Через шнурок ладанки? Или, может, через башильерский пояс? Но тут же волчьи зубы вцепились ему в загривок, и стало не до вопросов. Юрген принялся трясти туловищем, крутиться на месте, и когда Лали его выпустил, извернулся и попытался вгрызться ему в горло. «Он поздно обратился», — напомнил себе Юрген. «Он не должен управляться с оборотничьим телом так же ловко, как я». Лали волком и не остался. Ударился о пол и навис над Юргеном человеком, а еще придавил его толщей трепещущего, невыносимо горячего воздуха. «Хватит», — проскрежетал он. «Думаешь, можешь продолжать это вечно?» Волна воздуха подбросила Юргена. Он стукнулся оземь, опять вернулся в человеческий облик, но не смог сдвинуться с места, только дышал. и жар обжигал его, пробирал до сердца. «Сколько мне нужно тебя щадить?» Лали склонился над ним. Лицо у него было красное, перекошенное, в крови. Видимо, Юрген задел в драке. Да и сам поди выглядел не лучше. «Здесь мое чудовище. Думаешь, сидело бы оно так спокойно? Я не хочу причинять тебе вред, но если...» Когда он наклонялся, ладанка была к Юргену ближе, чем когда-либо. «Юрген!» — Лали сощурился. «Успокойся. Что мне нужно сделать, чтобы ты не вырывался?» «Не знаю», — ответил Юрген мысленно. «Я всегда был бешеный». Он быстро распалялся. Когда-то напугал ученицу Кажемеры, загнавшую их с Чарной на чердак, и подрался с Барготом, а до этого все детство дрался с Якобом и Хранко, хотя те были старше его и крупнее, и хоть потом братался с ними и порой жалел, что был таким несдержанным, но сейчас... Распластанный он лежал под тяжестью горячего воздуха и ждал. Глаза слезились от жара. Юрген принялся моргать и слепо шарить взглядом по залу. Видел взметающиеся искры, глубокий темный свод под куполом и даже, на удивление, прокрутив головой ближайшую вздувшуюся фреску. Когда-то там были огненные колесницы, но чудовище он не увидел. «Мало того, что ты убийца!» — забыхтел Юрген с усилием. «Ты еще и трус! Ты не бился с Йоваром один на один! Ты искалечил кучу людей! Ты чуть не довел меня до сумасшествия!» «Я погрузил тебя в сон», — возразил Лалли. Рот пересыхал, и Юрген судорожно облизнул губы. «Ага», — скривился он. «А еще трусливо подкрутил мои мозги, чтобы я тебе не рассказал». «Не было такого», — ответил Лалли. «Я заставил молчать Альжану, не тебя». Его ложь особенно взбесила Юргена. Он выругался, и глаза заслезились сильнее, так что по щеке пролегла влажная дорожка. Юрген разозлило и это, и он с яростью втянул обжигающий воздух. Кровью больше не пахло. Чародейское пламя уничтожило все другие запахи, но, может, было в нем что-то от свечного воска, лугового заката и немного тлеющих досок. Так просто было забыть, что где-то там в стороне оставалось изуродованное тело Йовара. Лали устало уперся руками в бедра, наклонился еще ниже, отдышался, проговорил успокаивающе. «Ты нападаешь на меня не потому, что тебе жаль жертв чудовища», — помедлил. «Не оправдывайся. Тебе жаль Йовара. Я понимаю, и поэтому не хотел, чтобы ты был здесь, но рассуди по справедливости. По-твоему, я не имел права с ним поквитаться?» Юрген стиснул челюсти. Губы у него задрожали. «Я любил его», — мог бы ответить он. «Он был мне как отец». «Он умер в таких муках!» — выдохнул Юрген. «Да», — ответил Лали спокойно. «Как должен был умереть я?» Юрген не знал, чего Лали ждал от него. Сочувствие? Пустота, которую он еще не смыслил, ощущалась в груди, как очередная рана, самая значимая из сегодняшних. Воздух колыхался над ним, и Юрген приноровился к его колебаниям, сдвинул его наверх. Резко сел, потянулся к ладанке Лали и ухватился за шнурок, рванул на себя. Шнурок лопнул, и ладанка оказалась у Юргена. «Бум!» — раздалось над их головами. «Бум-бум!» — рваный, захлебывающийся колокольный бой. Юрген вскочил, но сделать ничего не успел. Воздушный вихрь налетел на него, вывернул ему руки, и ладанка беспомощно шлепнулась в нескольких шагах. Юрген постарался снова завладеть пламенем вокруг. Не вышло. Тени от балок и перекрытий метнулись к нему, острые как лезвие. Юрген упал на колени, спрятал лицо в рукаве, и тени прокатились по его спине иглистым шаром. А вот сейчас, подумал Юрген, на него набросится сущность. «Бум!» — бил колокол. «Бум! Бум! Бум!» Неужели эта чарна пересекла озеро и добралась до колокольни? Юрген выглянул из-за рукава и с удивлением обнаружил, что чудовища рядом не было. Но другой поток воздуха ударил по нему, обжег и едва не своротил ему нос. Юрген скрючился. Почувствовал, как хлещет кровь из носа и постарался укрыться. «Но!» — зашипел Лали. «Что это было?» Он обернулся. Юргену показалось, он искал ладанку, но Лали посмотрел вообще в другую сторону. «Кто на колокольне?» — рявкнул он. «Не знаю», — выплюнул Юрген, тоже огляделся. «Что, зверушку потерял?» Лали почернел от ненависти. Взмахнул пальцами, но чудовище не появилось. Пламя поутихло. Лали шагнул к Юргену, отшвырнул его к стене. «Ты был у Альжаны?» — рядом появилась навороженная из тени рука. Она сгребла Юргена за шиворот, стиснула его горло. «Ну?» — затылок Юргена смачно ударился об стену. «Да пошел ты!» «Ты говорил с ней? Ты снял с нее колдовство?» — продолжил Лали злобно. Ты заставил ее пойти с тобой!» Он сгреб в воздух свободный от чар рукой. Чудовище все равно не отозвалось. Тенистые пальцы приподняли Юргена над полом и вжались в шею так сильно, что он забил ногами и засипел. Перед глазами потемнело. Юрген попытался оторвать от себя эту руку, но тщетно. Его вновь шарахнуло об стену. Голова мотнулась, рот расширился, а в висках застучало «бум-бум», вторя колоколу. Юрген вздрогнул всем телом и попытался вильнуть в сторону, но колдовская рука стиснула его горло еще плотнее. Стало совсем не продохнуть. «Ну вот теперь-то», — подумал Юрген с неожиданным спокойствием, — «он точно меня убьет». Как всякая барожская девчонка, Чарна знала, что в цветущих озерах обитают русалки, а мертвецы порой восстают из сырых могил. И тем и другим не давала упокоиться дурная смерть, ну или частицы колдовства, пропитавшие воду и землю. Но Чарна не знала, что однажды столкнется с чем-то между русалками и погостными мертвецами, и что полусгнившая рука у мертвия будет тянуть ее ко дну. Волны сомкнулись над ней. Вокруг совершенная чернота, не проблеска лунного света. Мысль о чарах сверкнула где-то на задворках сознания, и ее тут же вытеснил дикий животный ужас. «Я не хочу умирать!» Чарна дергалась, бултыхалась, рвалась из схватки, и в ней не осталось ни крупицы разума, только страх и жажда воздуха. И когда ей показалось, что это все, у мертвия неожиданно выпустило ее ногу. Теперь наоборот, что-то подтолкнуло Чарну наверх, выбросило из озера. Она ударилась о жесткую поверхность, закашлялась, скрючилась и принялась отплевываться, а немного придя в себя, перекатилась на четвереньки. Тяжелые пряди залепляли ей лицо, но Чарна разглядела. Она была на деревянном крыльце какого-то плавающего домишки, и прямо перед ней, опустив одну ногу в озеро, сидел утопленник. И не просто какой-то утопленник. Чарна запомнила. Именно он выволок ее из лодки и потащил ко дну. Его нос ввалился, и во впадине зеленел пучок водного мха. Чарна замерла. У крыльца, покачиваясь над водой, торчали головы других мертвецов. Все были повернуты в ее сторону. Утопленник с мхом в носу возвышался над ними, будто был главным, и следил за Чарной, но не нападал. Что же это получается? Этот мертвец сначала топил ее, а потом спас? Утопленник поднялся. «Эй!» — Чарна вскочила, но ее повело в сторону, и она чудом не свалилась обратно в воду. «Отвяжись!» Другие утопленники начали забираться на крыльцо, уперлись руками, подтянули вздувшиеся серые тела. Поскальзываясь, Чарна отступила к дому, толкнула дверь спиной. Закляла ветер, но он мертвецов не испугал. Тот с мхом в носу резво подскочил к ней и схватил ее за локоть. Ему помогли другие мертвецы. Развернули Чарну, заломили ей руки за спиной. Чарна рыкнула и выругалась, легнула какого-то из утопленников. Обувь она потеряла, пока тонула, так что ее голая ступня с чавканием вдавилась в дряблую кожу, и голова мертвеца отлетела назад так, точно была на ниточке. Ничего не помогло. Утопленники повалили Чарну на пол, стали связывать склизкими влажными веревками, но Чарна легко не далась, дралась, вертелась, била завороженным воздухом, но использовать все чародейские силы не смогла. Наконец ее швырнули к стене, лицом в затхлый бугристый пол. «Ну, здорово!» — сказал ей кто-то. Чарна перекатилась на бок. Видно было плохо. Колдовские огни остались снаружи, а заклясти новые со связанными руками не получалось. Но в домишке было вырублено окно, и, привыкнув к тусклому лунному свету, Чарна разглядела Якоба. Он тоже был связан, но не только веревками, еще чьим-то колдовством. От чар остались блеклые мерцающие следы, и Якоб уже умудрился сесть, криво прислонившись к стене. «Что с тобой?» — начала Чарна. «Бум!» — зазвенел колокол на тержице. «Бум! Бум!» «Меня связали!» — поделился Якоб. «Да!» — огрызнулась Чарна. «Я догадалась!» — прислушалась. «Это что, Юргену понадобилось звонить?» Мертвецы из домишка никуда не делись, лениво расположились тут же на полу. «Видать!» — сказал Якоб. «Не их созывают!» Чарна повела плечами, выругалась, что, мол, не могли руки спереди связать. И, помогая себе, кое-как села. «Я думаю», — выдохнула она, — «Юрген добрался до колокола». «И Юрген тот», — удивился Якоб. Пришлось обсудить, что с ними произошло. Якоб быстро поделился своей историей и слушал Чарну, не перебивая, но даже в блеклом свете было видно, как постепенно округлились его глаза. А когда Чарна упомянула украденного у Кожемера коня, Якоб и вовсе выдохнул. «Ого, твою мать!» — Чарна быстро добавила. «Это все не важно», — глянула в сторону мертвецов. «Важно, что в соборе сейчас и Юрген, и Йовар, и Лалли». «Эх, бес!» — Якоб покачал головой. В домишко прибывали новые мертвецы, будто желали подслушать. Они заполонили всю комнату и уселись даже на дряхлый стол, как птица на насесте. Пахло от них примерзко, сыростью и гнилью. Чарну пробрала дрожь не только от запаха утопленников, но и от холода. Ее одежда была насквозь мокрой, с волос капала вода. «Эти суки нас не выпустят», — заключил Якоб мрачно. «А я даже колдовать сейчас не могу». Чарна махнула пальцем. Руки у нее затекли, их ломило в плечах, и все, что получилось, приманить к себе искорку лунного света. «Я тоже не могу», — призналась сокрушенно. «Бум-бум-бум!» В окно заглянул еще один утопленник, особенно страшный, с наполовину скошенной головой. Подтянулся на костлявых руках, проверил, все ли спокойно, мол, и с плеском ушел обратно в воду. «Нам нужно что-то придумать», — запыхтел Якоб. Чарна устало откинула голову, уперлась плечом в стену. «Да», — согласилась она мысленно, — «надо», но на удивление больше не злилась. От пережитого ее еще потряхивало, горло першило от воды и кашля, однако тело стало тяжелым, как во сне. «Я ведь чуть не умерла», — напомнила она себе. «Если бы мертвец захотел утопить меня, то утопил бы. А если Чарна начнет упорствовать? Даже если она освободится, что дальше? Может быть, терпение мертвецов конечно, и следующий уже не остановится на полпути?» «Им не велено убивать нас», — объяснила она Якобу, — «но и не велено нас отпускать». Якоб фыркнул. «Это мы еще посмотрим!» Чарна не верила, что он что-то придумает. Навскидку Якоб просидел здесь несколько часов, если бы мог, давно бы выбрался, а пока только сумел сесть, да и то лишь потому, что ослабли чары Лалли. И внезапно Чарне стало тошно и от него, и от себя, и от их бессилия, и от беспорядочного колокольного боя, и от вонючих утопленников, развалившихся в домишке, и от самой затеи прийти сюда. Неужели она вправду думала, что может что-то изменить? Но якобы ее присутствие явно придало сил. Он заворчал, заерзал на месте, позвал нескольких утопленников и велел им развязать себя. Те ожидаемо не шелохнулись. Якоб даже постарался встать, но ближайший из мертвецов рывком опустил его обратно. «Ну?» — протянул Якоб угрожающе. «Нам нужно выбраться! Слышишь?» Мертвец не ответил, отошел от него, забрался на подоконник, принялся зыркать мутными водянистыми глазами. «Нам нужно!» — упорствовал Якоб. «Нужно?» — переспросила себя Чарна. Она никогда не думала, что ей может быть настолько страшно, как тогда в воде, пока она захлебывалась. «Я не хочу переживать это снова», — подумала она. «Я люблю Юргена, Йовра, весь дикий двор, по-своему, но люблю. И все равно не хочу сбегать отсюда, чтобы меня утопили». Бурчание якобы теперь ощущалось, как убаюкивающий шелест волн. «Бум!» — ревел колокол. «Бум!» Как хорошо дышать, восхитилась Чарна, даже если воздух такой гнилостный и плесневелый. Но Юрген... Йовар... «Эй!» — позвал ее Якоб. «Ты что, плачешь?» «Да руки просто больно скрутили!» Она зло шмыгнула. «Ладно тебе!» — Якоб был сбит с толку. «И так воды вокруг по самые уши. Не реви!» Он насупился. «Эта скотина ничего не сделает ни Йовару, ни Юргену. Вот увидишь!» Это прозвучало так нелепо, что Чарна даже прыснула. Тук-тук-тук. Утопленник, который сидел на подоконнике, закачал ногой, и каждый раз, когда он задевал стену, получался отрывистый глухой звук. «Глянь на него!» — проскрежетал Якоб. «Балуется!» «Зато когда все закончится, — посулила Чарна мстительно, — они вернутся на дно и пролежат там до скончания веков!» Тряхнула головой, точно пыталась согнать слезы. «У глупой рыбьи бошки!» Якобы так это понравилось, что он даже повторил. «Рыбьи бошки!» — сказал он серьезно одному из утопленников на столе. «Рыбьи бошки!» Утопленник покрутил головой, но смысл вряд ли понял. Чарна посмотрела на мертвеца на подоконнике, вытянулась, глянула на небо за ним, пока не намека на рассвет, только тьма, крошечные звезды и тонкий оскал луны. «Ничего», — сказал ей Якоб, будто умел читать мысли. Отвалился обратно к стене и выдохнул. «Это все равно закончится».